И всего этого он полновластный хозяин, чего-то недосмотревший, о чем-то вовремя не позаботившийся, однако с полной уверенностью, что совсем управится, если только не подведут его ближайшие соратники, в первую очередь тот же Вяземский. Слишком всеобъемлющими были интересы Пушкина, а душа и ум его слишком подвижны и насквозь пропитаны жаждой отдаться всему и овладеть всем, чтоб можно было надеяться, что он найдет гармонию в однообразной колее семейной жизни. Он абсолютно безмерен, с неслыханно огромными чувствами меры формы и воли к форме. Но при всей несовместимости образа его жизни с семейным очагом, значит, и оседлостью, он все настойчивее стремится к семейному очагу, начиная примерно с середины 20-х годов. Предложение, сделанное Пушкиным Софии Пушкиной, является едва ли не самым серьезным из всех его предложений до предложения Натали. Забеспокоился Дельвик, узнав об этом предложении. Потом, но еще в большей степени, забеспокоился поэт Николай Языков. Для того было, видимо, вполне достаточно причин. Поразительно, что в письме к Вяземскому Пушкин цитирует одно из пламенных своих стихотворений «Сожженное письмо» 1825. «Прощай, письмо любви, прощай, она велела». Встревоженный намерением Пушкина жениться, Языков пишет Вульфу, сыну Осиповой, соседке Пушкина по Михайловскому. «О Пушкине ничего не слышно. В половине прошлого месяца я писал ему в Москву, но ответа не получил. Полагаю, что он загулялся в Белокаменной. Занят там очарованием тамошних красавиц и не имеет времени отвечать на письма существ отдаленных. Я тоже не верю, будто Пушкин намерен жениться». Кроме того, что Пушкин не создан для личной семейной жизни, еще и то сказать, что женатый поэт не может так ревностно служить Богу своему, ибо лишен главного условия поэтической деятельности — свободы. И так, стало быть, в сознании людей, близко знавших Пушкина, не вмещалось представление о женатом Пушкине. Нам остается только воскликнуть, как они мало знали его. Примечательны слова Языкова, что он тоже не верит, что Пушкин всерьез собрался жениться. Значит, ему было известно, что другие думают так же. Перед самым отъездом в Михайловское он написал одно из своих знакомых в альбом стихотворение, по сути дела, все-таки любовное признание, именуя ее соперницей «Запретные розы», под которой подразумевалась ее молодая племянница, выданная замуж за старика. «Я видел вас, я их читал, сии прелестные создания, где ваши томные мечтания боготворят свой идеал. Я пил отраву в вашем взоре, в душой исполненных чертах и в вашем милом разговоре, и в ваших пламенных стихах. Соперницы запретной розы, блажен бессмертный идеал». Тимашовой, 1826 год. Вернувшись в Москву 13 декабря 1826 года и прожив там до 20 мая следующего года, Пушкин, кажется, ни разу нигде не упомянул имени Софии Пушкиной. Но есть основания думать, что он не вычеркнул ее из своей памяти. При этом на смену прежнему увлечению приходили новые увлечения, образуя сложнейший пласт эмоционального настроя. Ах, как безумно трудно писать о Пушкине, вникая в него сразу, как в поэта и человека. Со времен еще Белинского известно, что нет лучшего пути воспитания в себе истинно человеческих качеств, чем чтение Пушкина. Но попробуйте построить свою личную, тем более семейную жизнь в соответствии с пушкинской поэзией. Любви до гроба клянется у него только одна Татьяна, разве еще Маша из Дубровского, откровенно подменившая любовь долгом.